Вопрос. Как вы относитесь к сатье Саи-Баба, его чудесам? Ответ. Проявления на земле истины сей относятся к числу особых сотворений от внеземного мира, ибо такие учителя являются аватарами от Абсолюта, Творца материального бытия. Подобные свершения происходили только на Востоке, где из древности вам известны такие учителя, как Кришна и Будда, а по времени ближе к современному – Бабаджи и Сатьяса и Баба. Они не являются людьми и не имеют духовной ткани, но плоть их подобна вашей. По окончании своей миссии сии учителя покидают грубую материальную плоть и переходят в тонкую материальную силовую оболочку, сохраняя внешний облик. После сего они уходят в отведенный для сего мир, который не имеет отношения к миру Отца Небесного. Сей мир называют Небесной Шамбалой. Аватары от Творца материального бытия владеют многими материальными законами, кои позволяют им обладать определенной чудесной силой. Но должно знать, что чудеса есть проявление законов, кои уже существуют, но еще неведомы узревшему. Появляясь на земле, аватара способствовал зарождению могучих учений, кои вели к постепенному объединению великого множества юных чад Божиих, независимо от языковой розни. Аватара помогала владевать определенными возможностями внутреннего совершенствования. В таких сотворениях проявлялась попытка Вселенной помочь начинающемуся развиваться человечеству. Но, как уже поведал вам, никто во Вселенной не ведает об истине духовного восхождения, и в попытке помочь вам давались те истины, кои более присущи их, но не вашему развитию. Сии свершения на Востоке творили достойно, ибо хотя и не приводили к истинному восхождению, но воистину препятствовали великому падению. Сатья Саи-Баба, творящий ныне на землях Индии, пришел на землю, дабы уберечь человечество от надвигающейся катастрофы и повести всех к спасению по пути, который наиболее зрим был на основе возможностей Вселенной. Для сего он должен якобы прожить на земле еще несколько десятков лет. Миру было речено, что он есть Бог-творец, и пришел, как было предначертано и в учениях Востока, и Библии, где наряду с истинами, кои он возвещает и которым внимает окружающее множество, в обилии творятся удивительные чудеса, как те, что были явлены 2000 лет назад на земле израильской, так и многие другие, не менее поражающие человеческий разум. Сие значительно укрепляло у несчастных веру в истинность его, как Бога-творца. Многие, не внимая глазу сердца, были ослеплены. Сбывается ныне предначертанное, и дадут великие знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избранных. Повествование от Матфея, глава 24, стих 24. Но ныне вновь неизменно проявляется великая слава Отца Небесного, и Вселенная начинает постигать открытый Господом истинный путь спасения. Неизбежно приходит время, когда Сатья Саи-Баба соприкасается со Словом Отца Небесного, однако истины, кои открывают тайны бытия духовного мира, ему неизвестны. Возникают естественные противоречия. Посему, во имя спасения человечества и во избежание большего горя, Сатья Саи-Баба покинет землю в короткое время.